Марк. С тех пор, как ушла королева, миновала почти неделя. Дни тянулись, как патока, тягуче долго, до безумия тоскливо. Я пытался развеяться, как мог. Днем все силы отдавал работе, по ночам гонял на моцике, лишь бы не возвращаться в одинокую квартиру. Без королевы там было смертельно пусто. Морда тоже как будто скучал по ней. Остервенело драл на балконе свою монструозную когтеточку и почти не заходил в квартиру при мне. А когда заходил, водил мордой, словно принюхиваясь в поисках ее запаха, и негодующе помыркивал. От ласки уходил, норовил даже лапищей тюкнуть. Мы с ним были как два бирюка, вынужденных существовать на одной территории. Не в силах разойтись, тихо злились друг на друга. Может, он в своей рысьей башке даже понимал, что королева ушла из-за меня, вот и высказывался. Я сам злился на себя, не мог удержать грабли при себе. Ну что за мужик? И не распознал опасные признаки грядущей бури на следующий день. Ведь должны были быть хоть какие-то признаки, и главное, даже не нашел ее, хоть и пыжился перед самим собой. Немедленно отыщу, верну обратно. Хрена с два. Прошла почти неделя, а я по-прежнему не знал, где она и какого черта ушла. На следующий день, когда королева не вышла на работу, я даже съездил к отцу, припер его к стенке и ничего не добился. Сплошное «нет», «не было», «ничего не знаю». Но он не упустил возможности напомнить, как я должен себя вести, если хочу, чтобы с ней ничего не случилось. В ответ на это я с пафосом, достойным второклассника, заявил, что если он тронет ее хоть пальцем, ему не жить. Отец побагровел, полетела слюна изо рта вперемешку с обвинениями и угрозами. Слово за слово, и мы расстались, еще более недовольные друг другом. Потом в салон пришла от королевы подружка за трудовой, с накорябанным на плохой бумаге заявлением по собственному. Эту девчонку я не знал, она была не из мототусовки, вся такая приглаженная, напудренная, до ровного коричневого слоя, с намазанными поверх фальшивыми губами. На меня она смотрела с явным интересом в глазах, пока я не отказался отдавать трудовую. Сказал, что не имею права вручать третьему лицу, так что пусть королева является сама. Предложил ей оставить ксерокопию паспорта. На самом деле я просто хотел узнать ее адрес, вдруг королева там. Но девчонка обозвала меня придурком и ушла. Мне было плевать. Я был готов считаться любым придурком, лишь бы получить возможность снова встретиться с королевой. Нормально поговорить. Даже тупой шантаж казался мне приемлемым. Да чего там? Я даже пару дней следил по вечерам за подъездом Аньки Мимозы в надежде увидеть королеву. Сидел во дворе, курил и посмеивался над собой. Опустился, ничего не скажешь. Марк Реутов сталкерит девушку, которая его бросила. Кто бы мне сказал, что я буду так делать, ни за что бы не поверил. Но я не мог просто взять и забыть ее, не мог вытащить из сердца или из внутренностей, черт знает, где она засела. Я, черт бы ее побрал, просыпался с мыслью о ней и с ее именем на губах. Часто снилось, что она рядом, или что мы занимаемся сексом, или что она вернулась и снова готовит на кухне что-нибудь вкусненькое. Было очень тягостно просыпаться и понимать, что все это только игра воображения. Я встретил ее совершенно случайно. В тот день я долго гонял после работы по городу, благо погода стояла отличная. Выездил весь бензобак, заправил мот и решил заправиться и сам. Завалился в клуб поприличнее, где часто собирались наши мотоциклисты. И королева оказалась там, в компании той самой Мимозы и еще нескольких знакомых и незнакомых ребят. Сидела, пила, улыбалась, смеялась. Видно было, что наслаждается жизнью. Я только-только начал нормально дышать, а это сработало как удар под дых. Секунду я просто стоял, как истукан, не в силах отвести взгляд. Показалось, как будто снова снится сон. Вот она, королева, веселая, живая, охренительно красивая. Ресницы бросали тень на щеки, когда она опускала взгляд, будто смущаясь от шуток, окружавших ее горилоидов. Бессильная злость, жгучая ревность, желание немедленно подойти и увести ее, еще тысяча сложных ощущений вмиг взбурлили во мне единой ядреной смесью. Собрав в кулак остатки человека разумного, я отвернулся. Подошел к стойке бармена, заказал виски, сел нарочито спиной к королеве и ее компании, но не прошло и 5 минут, как я уже развалился на высоком стуле в полоборота, с глухим раздражением наблюдая, как она смеется, и как выбивается из сил дрыщ, пытаясь привлечь ее внимание. Да, чертов дрыщ-то уже оказался там. Сидел рядом, по-свойски закинув руку на спинку диванчика, едва не касаясь ее плеч. И она не сбрасывала его руку, спокойно позволяя фактически обнимать себя. Демон ревности буквально раздирал меня на части. Неужели и впрямь ушла к нему? Чем он лучше меня? Вытянутой рожей, ездой, как у пьяного гуся. И чем, мать ее, секс с ним лучше секса со мной? Или он не тянет к ней свои клешни, а только роняет слюни? Смотрите-ка, ему-то она улыбается. И как улыбается! Мое сердце словно в кулаке сжали, мягко, ласково, с таинственным обещанием. А он козлина, глаз с нее не сводит, чуть челюсть не роняет. Сукин сын! Мать ее за ногу! Как же хочется растолкать их всех! Взять королеву за руку, увести нахрен из клуба, напомнить, что она моя! Нет, это не здорово! Не здорово и не здорово! Я уже почти решился было уйти, как королева поднялась с места. Напружинившись, как гончая, я молча следил за ней. В туалет? Если да, то у меня тоже появилось срочное дело в тех же краях. Я встал, но прежде чем я успел догнать королеву, наперерез мне целеустремленно, как боевой эсминец, рванул дрыщ. Я перехватил его в коридоре, краем глаза замечая, что королева не пошла к туалетам, а свернула налево к выходу, где курили. Вот и хорошо, что вышла наружу, не увидит, что творится за ее спиной. Удар по овечьей роже отозвался болью в костяшках. Дрыщ отлетел в сторону, неразборчиво булькнул, схватился за рожу. «Я тебя, сука, предупреждал! Еще раз увижу рядом с ней!» Я потер руку, кулаки зудели, намекая, что одного удара явно недостаточно. Тут же желание еще почесать их сбылось. Дрыщ неожиданно подобрался и, сверкая глазами, попытался сунуть мне ответочку. Я ушел от удара и врезал теперь уже под дых с оттяжкой, хорошим боксерским хуком. Против ожиданий пресс у дрыщенка оказался жесткий, а через секунду мне тоже прилетело по морде. Мы сцепились жарко, жадно, как давно разлученные братья. Работали молча, сосредоточенно, не обращая внимания на боль. Но силы были явно неравны. Выносливости у него не было никакой, а во мне, напротив, тлевшая до ныне ярость вспыхнула пламенем и только добавляла пороху. Я загнал его в угол и молча дубасил по почкам, когда сзади раздался голос, от которого кровь в жилах обратилась в лед. «Марк, что ты делаешь? А ну, прекрати!» Королева, бесстрашная, как богиня войны, влетела между мной и дрыщом, загородила его, встав ко мне лицом. Ее обтянутая белой футболочкой грудь тяжело вздымалась, глаза бешено горели. Я отошел на шаг. Почему-то в этот момент я только и думал, какая она охрененно красивая. Ярость пропала, как водой смыла. И вместо нее все мое тело мгновенно залило желанием, аж пах заныл. Королева отвела от меня ненавидящий взгляд, обернулась к дрыщу, обняла его. Мне тут же захотелось сломать ему пару ребер в довесок. Зашептала. «Идем, Вань, идем!» Тот, вытирая кровь из рассеченной губы, молча повиновался. Королева толкнула его внутрь клуба, зыркнула на меня и хотела было уйти следом, но я перехватил ее за руку. От ощущения в ладони ее тонкого запястья меня моментально переклинило, плеснуло огнем, сжигая все моральные устои. «С тобой мы еще не договорили», — я с трудом протолкнул слова через пересохшую глотку. Она молча рванула руку, но не тут-то было. Я держал крепко, держал и с жадностью впитывал в себя выражение ее лица. Я так давно не видел его. Дрожащие ресницы, приоткрытые губы, а в глазах и ярость, и призыв. явный оголтелый, сносящий все запреты призыв, тот самый животный, первобытный, на который нельзя не отреагировать. И мое тело отреагировало. Совершенно помимо разума, я поймал ее вторую руку, притянул ее к себе, а потом, припечатав всем телом к стене, пригвоздив с собой, бешено поцеловал. Аж захлебнулся от желания, от вкуса ее губ, упругих, злых, сладких. Она сопротивлялась, билась в моих руках, под моим телом, укусила меня, но это только распаляло сильнее. Я прикусил ее губы в ответ и сам не понял, когда наша безмолвная полудрака, полусражение перешла в дикий, бешеный, срывающий крышу взаимный поцелуй. Ее дыхание обжигало, как огонь, от ее запаха кипела кровь. От осознания, что она отвечает, что так же отдается целиком, иступленно, отчаянно, так же хочет, требует меня, как и я ее. Я тонул все глубже и глубже и одновременно ликовал. Мне казалось, это все разрешило между нами, все уладило и вернуло, она снова стала моей. Но стоило отстраниться, чтобы перевести дыхание, чтобы взглянуть ей в глаза, как королева сразу вырвалась. «Не трогай меня!» крикнула, отскакивая. Я усмехнулся, чувствуя прилив злости. Снова схватил ее. «Трону! Я тебя трону! Какого хрена ты ушла? Ты можешь хоть раз по-человечески объяснить, что я сделал не так? Что я по жизни делаю не так?» Она расширила глаза, слегка теряясь под напором. Потом разозлилась. «Я еще и объяснять должна!» «Ты вообще вроде как жениться собираешься. Чего ты ко мне привязался?» Я ухватился за эту ниточку. «То есть ты реально ушла из-за Ленки?» Лицо у нее вдруг исказилось, как от боли, но я продолжал. «С чего ты взяла, что я собираюсь на ней жениться? Ты не могла просто спросить у меня лично?» Королева тяжело дышала, не говоря ни слова. Глаза блестели, рот яростно кривился. Молча дернула руку, пытаясь вырваться из моей хватки. Я не отпустил. Напротив, перехватил другой рукой за талию, за бедра, впечатывая в себя так, чтобы она чувствовала, как сильно действует на меня. И тут на меня как нахлынуло, и следующие слова вырвались буквально из глубины души, из самого моего нутра. «Я тебя люблю! Тебя! Мне никто, кроме тебя, не нужен!» Королева как в камень превратилась, застыла, стояла и смотрела, не отводя глаз. Смотрела так пристально, будто искала что-то во мне, и сама боялась, что не найдет. Я тоже испугался. Я уже не знал, что ей вообще нужно. А вдруг что-то другое? Вдруг не я, а не эти сопливые признания? Губы королевы дрогнули, влажно. Влажный взгляд метнулся с одного моего глаза на другой. У нее была такая привычка в минуту душевного волнения. В этот момент из внутренних помещений вывалилась толпа мужиков. Человек 5, почти все в мотоэкипе, а впереди всех светловолосый дрыщ, свирепо размахивающий кулаками. Я пихнул королеву за спину. «Что такое? Продолжение банкета?» «Охренел совсем, да?» — начал дрыщ, невольно пятясь под моим взглядом, но старательно накручивая себя. Я ничего не ответил, только слегка повернулся, чтобы обеспечить себе свободу маневра. Очень хотелось выставить королеву наружу, но я опасался отводить глаза от этой группки остервеневших, неплохо добавивших на грудь, жаждавших драки парней. «Ты чего к нашим девушкам пристаешь? Давно морду не чистили». Оскорбления сыпались потоком, но выйти вперед пока никто не смел. Если я ударю первым, они могут и струхнуть, а могут и наброситься на меня, если пары алкоголя сделали их достаточно смелыми. Я уже выбрал жертву, но тут из-за моей спины вмешалась королева. «Ваня, Лекс, вы чего?» «Иди давай назад, не отсвечивай». Один из парней сделал попытку схватить ее за руку. Я толкнул его пятерней в грудь, достаточно сильно, но пока беззлобно. Но это сработало как сигнал. Они как с цепи сорвались. Кинулись на меня, но в узком проходе только мешали друг другу, так что я довольно успешно дал нескольким по мордасам. Краем глаза увидел, как последний в очереди нырнул в зал, видимо, за подмогой. Так это уже хуже. Я отступил, отталкивая с собой королеву. Надо сматываться. Спину овеял сквозняк. Кто-то открыл входную дверь. Прохладная ладошка королевы потянула меня за собой. «Бежим!» Не сговариваясь, мы кинулись в сторону стоянки, а на первой, я оглядываясь за ней, парни выбежали из здания и на миг застыли, вертя головами. Королева вильнула за угол, я поймал ее за руку, направляя к своему мотоциклу. «Скорее, скорее!» — лихорадочно шептала она, приплясывая на месте, пока я доставал шлем. Сделала попытку увернуться, но я надел шлем ей на голову, второго с собой не было, поеду так. «Вот они! Стоять, сукины дети!» Мотор взревел, гоня по жилам кровь. Королева вскочила сзади, ее руки потянулись к моему торсу, тесно сжались на животе, вызывая во мне какой-то дикий мальчишеский восторг. Она со мной, она снова на моем моте. От этого восторга, перемешанного с адреналином, я ввалил с места так, что мы чуть свечкой не встали. В последний момент выровнял, пролетая мимо парней. Один болван кинулся под колеса. Его я обогнул крутым, на грани падения виражом. Если бы не скорость, мы бы упали. А так вылетели со стоянки, как пробка из бутылки. Стоило очутиться на дороге, как я поднажал еще. Ветер бил в лицо, выжимая слезы. Сзади слышался рев мотоциклов. Придурки пустились вдогонку. Идиоты, не знают, с кем связались. Я на гонках призы брал, когда они еще в яслях на деревянных конях скакали. Вот только сейчас за спиной была королева, а я ехал без шлема. Банальный жук, влетевший тебе в глаз на скорости 200 км/ч... Это как маленькая смертоносная пуля. Любой мотоциклист, у которого в голове мозги, а не опилки, знает эту заповедь как библейскую: никогда, ни при каких условиях не кататься без шлема. Но сейчас у меня просто не было другого выхода. Дорога влилась в многополосную автомагистраль, впереди виднелась цепочка фур. Преследователи не отставали, я все же опасался выкручивать до максимума, глянул в зеркало. Первый из них уже подобрался опасно близко к моей жопе, а там сзади была королева. Я увидел, как он протягивает к ней свои клешни, как она молча метким пинком засандаливает прямо по локтевому суставу. Ай да девка! Не удержавшись, я расплылся в улыбке и заорал в надежде, что она все-таки услышит. Услышала. Руки крепче обвились вокруг моей талии, фуры впереди начали сближаться, готовясь перестраиваться в одну полосу. Я прибавил скорости, цепляясь в смертельно сужавшийся, целясь в стремительно сужавшийся промежуток. «Давай, Рэй!» Дукати взревел, выдавая всю мощь своих итальянских производителей. Сзади бешено засигналили. Под это звуковое сопровождение, рассыпая искры от соприкосновения металлических частей, мы с королевой стрелой пролетели между фурами. Сзади басовито злобно загудели. «Поздно!» Я обернулся, чтобы краем глаза поймать обращенный назад торжествующий королевский фак. Погоня спешно тормозила, чтобы не втемяшиться в сбрасывающие скорость фуры. Надеюсь, дрыщ не удержался и хорошенько проехался по асфальту. Но мы уже летели вперед, и я выбросил его из головы. Молча, слитые в одно целое, мы пронеслись по городу. Минут 20 бешеной гонки и влетели в подземный гараж моего дома. Я остановил мот, соскочил с него. Хотел было помочь королеве снять шлем, но она уже сорвала его сама. Встряхнула длинными волосами, взглянула на меня. Шлем полетел куда-то в сторону, с треском ударился о бетонный пол, но мне это было совершенно похрену. Я уже сжимал королеву в объятиях. Моя, моя вся целиком, с этими жадными упругими губами, с затянутым поволокой зовущим взглядом, с трясущимися от нетерпения, как мои собственные руками. Моя, как завоеванный трофей, как боевая подруга, как любимая женщина, и никогда я больше ее от себя не отпущу.